Эпилог. Несколько месяцев спустя. Побережье встречает шумом и теплым ветром. Мы всей компанией ждали этого отдыха, а поэтому закинули чемоданы в номер и понеслись к морю. Вода успела прогреться. Скидываем одежду и с радостью ныряем. Сейчас мы не просто друзья. Сейчас мы четыре счастливые пары. И пусть каждая со своими причудами, но главное, все довольны и с порхающими бабочками за ребрами. Артур оказался действительно хорошим начинающим психологом. Он точно определил то, чего так не хватало каждой из подруг, и помог им устроить личное счастье. Макс сказал, что друг наконец на своем месте, и наши с ним отношения стали теплее. «Я все еще ведьма, но теперь он рад, что именно я смогла обуздать неприступную стену, возведенную вокруг сердца Максима. Последние месяцы мы часто проводили время все вместе, как одна большая и дружная семья». Часто зависали у нас с Максимом за различными играми и душевными беседами. Именно у нас, потому что теперь один дом на двоих. А после отдыха мы и вовсе решили, что возьмем на себя ответственность и заведем собаку. И для меня такой шаг значит многое, больше уверенности, хотя она и так переполняет меня. Думаю, если кто-то посмотрит со стороны и узнает нашу историю, то скажет рано и окажется прав. Мы делаем все быстро, словно спешим потерять момент. Но какая разница, если мы счастливы? Мы любим друг друга. У нас идиллия и стабильность. Мы понимаем друг друга с полуслова. И раньше я бы не поверила, что такое вообще возможно. Но оказалось, что я сама возвела вокруг себя стену одиночества, чтобы защититься от агрессии внешнего мира, чтобы не забивать себе голову лишними проблемами, чтобы чувствовать себя увереннее и свободнее. Но если подумать, то до Максима я просто была не уверена, что любовь способна поддержать куда лучше любого одиночества. А теперь я знаю, что такое возвращаться после работы домой, где тебя согреют в объятиях и оградят от всех проблем. Мы словно зарядки друг для друга. Как бы ни было паршиво, как бы мы ни уставали, но стоит обнять друг друга, поужинать вместе или просто посидеть рядом в тишине. Энергия восполняется, и это идеально. Одиночество не страшит, но оно надоедает. Одиночество медленно поглощает краски жизни, каким бы комфортным ни казалось. Одиночество не должно быть спасением. Я поняла это, только встретив Максима. Мне было уютно в коконе, но куда уютнее рядом с тем, кто любит и на все ради меня готов, и как и я готова ради него. И нашу встречу сложно назвать везением, скорее это судьба, в которую многие так и не хотят верить, знаки которые порой игнорируют. И пусть мы не можем заглянуть в будущее, но я уверена, что нас и дальше ждет только счастье. У каждого из нас изначально были планы на будущее, и они идеально переплетаются в единую нить, становятся совместными, и нам остается их только воплотить, чем медленно и планомерно занимаемся. А проблемы? Они были и будут, но мы справлялись и будем справляться, а если нужно, то отпускать их и прощать людей, которые прощения, кажется, и не заслуживают, как тот же Олег и Ира. Мы с Максом простили их выходки. Я забрала заявление и не стала давать интервью журналистам. Мы решили оставить этих людей просто в прошлом и не тратить на месть и злость свои силы. О чем задумалась? Подходит сзади, обнимает за талию и кладет голову на плечо. О нашем будущем. Накрывая его ладони своими. Прекрасном будущем, ощущая его улыбку. Да, прекрасном. Иначе и быть не может. Я попросила Максима сбавить обороты, и он пошел навстречу. Но я уже знаю, что нас ждет через год. Знаю, что в его чемодане припрятано кольцо, которое собирается подарить мне в конце отдыха. И знаю, о чем попросит меня. И я уже согласна. Пусть и не будет сюрприза, ведь Артур слегка спалил его перед Аленкой, которая не смогла удержаться и все рассказала мне. Но я все равно счастлива и уверена в своем выборе, уверена в человеке, которого люблю. Он станет прекрасным мужем, а после, я знаю, он станет прекрасным отцом. Пусть так далеко наши разговоры еще не заходили, да и думать о подобном нам еще рано. Люблю тебя, подозрительный тип, и я тебя, улыбчивая незнакомка. Оставляет нежный поцелуй на моем плече.